Утверждение роли укрепляет позицию индивида, и это можно назвать экзистенциальной выгодой развлечения. Позиция есть простое утверждение, которое влияет на все транзакции индивида. В конечном счете оно определяет его судьбу, а часто и судьбу его потомков. Позиция может быть более и менее абсолютной. Типичные позиции, с которых можно играть в проецирующий родительский комитет, таковы: все дети плохие, все другие дети плохие, все дети печальны, всем детям трудно приходится. Эти четыре позиции могут определить роли сурового, праведного, снисходительного родителя с прописной буквы и родителя с прописной буквы помощника, соответственно. В сущности, позиция определяется мысленным отношением, и в соответствии с этим отношением индивид осуществляет все транзакции, определяющие его роль. Выбор и закрепление позиции происходит удивительно рано, начиная со второго и даже первого года, по седьмой год жизни, во всяком случае задолго до того, как человек наберется достаточно опыта и знаний, чтобы принять такое серьезное решение. По позиции нетрудно определить, каким было детство человека. И если не вмешается что-то или кто-то, всю остальную жизнь он проведет, укрепляя свою позицию и справляясь с трудностями, которые ей угрожают, избегать их, отбиваться от некоторых их элементов или так манипулировать ими, чтобы эти обстоятельства из угрожающих стали благоприятными. Почему развлечения столь стереотипны? Одна из причин их стереотипности в том, что они служат стереотипным целям. Но преимущества, которые они дают играющим в них людям, так велики, что становится понятным, почему люди играют так увлеченно и почему развлечения так приятны, когда партнеры относятся к ним творчески и благожелательно. Развлечения не всегда легко отличить от деятельности, и часто возникают различные их комбинации. Многие обычные разновидности развлечений, такие как General Motors, состоят из того, что психологи сформулировали бы «соверши выбор из множества вариантов и заверши предложение». А. Мне нравится Ford, Chevrolet, Plymouth больше, чем Ford, Chevrolet, Plymouth, потому что. Б. А я бы выбрал скорее Ford, Chevrolet, Plymouth, чем Ford, Chevrolet, Plymouth, потому что. Очевидно, что в таком стереотипном обмене может быть получена и ценная информация. Следует упомянуть еще несколько распространенных разновидностей развлечений. У меня тоже часто является вариантом «какой ужас». Почему бы им не сделать что-нибудь? Популярно среди домохозяек, не желающих становиться эмансипированными. Тогда мы, развлечение уровня «ребенок» с прописной буквы, «ребенок» с прописной буквы. Чтобы такое придумать, занятие озорничающих подростков или развеселившихся взрослых?